Вышло так, что у самого Хиггинса не сложилось собственного взгляда на вопрос, и он безотчетно присоединился к общему мнению. Пришел его черед выступать. Он встал и начал читать подготовленные им страницы цифр, которые мало кому в зале были понятны. И почему это вечно ему выпадает самая неблагодарная роль? Продолжая доклад, он вдруг почувствовал, что читает не столько для присутствующих, сколько для самого себя, и открывает в цифрах какой-то новый смысл. Ощущение это было так сильно, что к концу он невольно понизил голос, и несколько раз ему даже крикнули из последних рядов: «Громче!». Он так привык жонглировать цифрами, что во время чтения ухитрялся производить новые вычисления. Например, подсчитал, насколько при каждом проекте увеличится налог на Блеера и на какого-нибудь небогатого фермера. Как знать, может быть, садясь, он уже предчувствовал все, что произойдет. Однако он еще ничего не решил. В принципе, по-видимому, он был еще с ними. Судья Гриффит, ему пятый десяток, дочь его училась в школе вместе с Флоренс, обвел глазами ряды и лица. «Кто желает выступить?» Сперва люди только поглядывали друг на друга. Ни у кого не хватало смелости первым поднять руку. Председатель настаивал. «Всем ли понятно, что нам предстоит выбрать между двумя проектами для представления одного из них в Хартфорд и в Вашингтон?» Наконец, в середине зала поднялась рука. Слово просил преподаватель средней школы, совсем молодой человек, но уже отец троих детей. Жена его сидела тут же и пыталась удержать мужа от выступления, видимо, считая, что ему не следует вмешиваться. «Если верить официальным данным, с которыми я справлялся», начал он с едва скрытым вызовом в голосе, «за последние 10 лет стоимость строительства удвоилась. Она продолжает расти и будет возрастать в той же пропорции. А ведь если одобрен будет первый из предложенных проектов, через 5, 8, 10 лет новый школьный комплекс опять окажется мал для населения Вильямсона». В конце зала зааплодировали, в первых рядах зашушукались, а Олсен, с которым, по-видимому, поделился опасениями Келлок, сделал рукой ободряющий жест, словно говоря: «Ничего, пусть потреплются. Проголосуют все равно по-нашему». «Кто еще просит слово?» Поднялось несколько рук, и Гриффит указал молоточком на Кробьюзека. «Я говорю, — начал управляющий, — от имени владельцев недвижимости. Какова бы ни была эта недвижимость, крупное предприятие или скромная ферма, от имени всех, у кого есть хотя бы домик или клочок земли. Муниципальный сбор ложится на их плечи, и в конечном счете именно им придется понести расходы на новую школу. При этом условии...» Тут он привел цифры, которые должны были показать, насколько строительство школы ударит по среднему предпринимателю, и закончил так: «Не понимаю, как можно от нас требовать, чтобы мы разорялись во имя еще не родившихся детей. Если завтра из нашего города переместится одна из отраслей промышленности», тут он посмотрел на Келлога, представлявшего обувную индустрию, «то население уменьшится, и даже первый проект может оказаться чересчур масштабным». Потом выступали другие, в том числе кто-то под хмельком, убежденно бубнивший: «А у меня 8 детей и уже 3 внуков. А лет этак через 10 их будет уже 20, не меньше. Дочки у меня все в мамашу пошли». Зал грохнул со смеху. Оратора с трудом заставили сесть. Хиггинс еще ничего не решил. Он хмурился, но лишь от того, что дым от сигары Карни шел ему прямо в лицо. «Кто еще хочет высказать свои соображения или что-нибудь уточнить?» «Пускай не тянут с новой школой», — бросил кто-то из зала. «Большая, маленькая, все лучше, чем тот хлев, где дети учатся сейчас». Гриффит поднял молоток, готовясь поставить оба проекта на голосование. И тут, вопреки собственной воле, Вопреки принятому перед уходом решению, Хиггинс встал. В ту же секунду, бросив взгляд в зал, он заметил Флоренс и ее подругу Люсиль. Девушки только что вошли и стояли у дверей. Их присутствие не только не образумило его, но еще подлило масло в огонь. До того, как перейти к голосованию, начал он глухим и хриплым голосом, позвольте мне поделиться с вами некоторыми соображениями. Эти соображения пришли ему в голову, пока он читал собственный доклад. Как совершенно справедливо заметил мистер Кробьюзек, именно владельцы недвижимости из своего кармана оплатят большую часть расходов по строительству школы. Напротив него сидел Билл Карни и посматривал на приятеля снизу вверх, явно не понимая, куда он клонит. В первом ряду адвокат Олсен, опершись подбородком на руку, устремил на Хиггинса всегда подернутые влагой глаза с тем отрешенным интересом, с каким разглядывают редкое насекомое. Флоренс и Люсиль так и замерли, стоя, хотя кто-то из соседей уступил им стул. «Но дело в том, — продолжал Хиггинс, чувствуя, как кровь стучит у него в висках, — что если у нас не будет сносных школ, владельцы недвижимости, будь то завод или ферма, не найдут квалифицированной рабочей силы, да и вообще никакой рабочей силы, а без нее не может существовать ни одно предприятие». Вот так он порвал с ними одной фразой, и нет надобности смотреть на передние ряды, чтобы убедиться, что его слова упали, как камень в улей. Люди поворачивались, шушукались. Хиггинс на мгновение увидел доктора Роджерса, тот глядел на него, изумленно вскинув брови, но, кажется, на лице у него было написано скорее удивление, чем негодование. Рассмотрим теперь с налоговой точки зрения разницу между первым и вторым проектами. Он не упивается своей значительностью. Теперь, собравшись с духом, он вполне владеет собой и даже способен, не теряя хладнокровия, разглядывать лица сидящих. Удивление больше всего заметно в конце зала. Там вполголоса отпускают замечания, подталкивают друг друга, локтями ухмыляются. Может быть, потому что в воздухе запахло стычкой? Пьянчуга с 8 детьми и с дочками, которые пошли в мамашу, поднял голову и взревел. «Правильно! Правильно!» Неужели Хиггинс мстит сейчас за свой провал в клубе? Нет, и он готов чем угодно поклясться в этом. Ни на кого в отдельности он зла не держит, но тем не менее такая речь – это объявление войны клану, с которым он всегда сотрудничал и в который мечтал войти. Что толкнуло его на этот неожиданный шаг? Флоренс там, у дверей, изумлена, наверное, больше всех. Неужели и она негодует, как люди в первых рядах? В какую-то секунду, не взвесив, так сказать, все «за» и «против», он решился на разрыв. И сам не понимает, как мог поддаться порыву, но уверен, им руководит не зависть и не мстительность. Он больше не верит. Это самое правдоподобное объяснение. Они сами его прогнали, сами открыли ему глаза. Вот он, и увидел их в истинном свете, и прочитанный им только что доклад, на который убито столько вечеров, представляется ему теперь сплошной фальшивкой. Билл Карни рядом с ним вертел в руках карандаш и так энергично дымил сигары, что Хиггинсу пришлось рукой разогнать дым, он начинал задыхаться. Ни на минуту он не повысил голоса и до последнего сомневался, хватит ли у него дерзости пустить в ход самый резкий из припасенных аргументов. Он сознавал, что, быть может, даст повод к насмешкам. Чего доброго, в этом найдут подтверждение тому, что им движет обида. Между тем, идя до конца, он стремится только не кривить душой перед самим собой. Хочет, возможно, бессознательно бросить вызов, и, наконец, ему нужно почувствовать себя изгоем.